Глава 7. Миролюбовское водохранилище. Два месяца после начала катастрофы. Уважаемые радиослушатели, все, кому посчастливилось выжить в этой страшной, пугающей катастрофе, свалившейся на нас неизвестно откуда и неизвестно за какие грехи. Хотя нет, за некоторые грехи, такие как неумение жить в мире и губить планету, мы давно напрашивались на искупление. С вами радио Свободной Земли «Новая надежда». Да, немного старомодненькое название, зато совпадающее по смыслу с информационным фоном, которого мы постараемся придерживаться. Первая заповедь нашего радио – это мир. Живите в мире, и многие проблемы отпадут сами собой. Вторая – любовь. Мы постараемся проецировать это состояние через наши передачи, музыку и новости. Надежда – это третья заповедь. Какой бы длинной ни казалась ночь, за ней все равно наступит рассвет. Спасибо умным головам, жителям нашей общины, которые смогли сделать передатчик. Информация о том, что вы не одни, дорогого стоит. Слушайте нас, рассказывайте о нас другим. Мы должны поддерживать ощущение общности, не разрывать связи, превращаясь в племена, очерчивающие свою территорию, и агрессивно настроенные против любых чужаков. Зло порождает страх, а страх приводит к исчезновению. Будьте терпеливы и благожелательны с незнакомцами, прежде чем они проявят агрессию. Мы не призываем вас становиться пацифистами, пока что это непозволительная роскошь, но мы не должны создавать ненужного напряжения, которое побуждает нас к неправильным действиям. Постарайтесь правильно понять значение слова «защита», убрав из него агрессию, нетерпимость, высокомерие, избранность и прочее, якобы возвышающее нас над остальными. Чувствуйте себя равными со всеми, с оборванцем, потерявшим человеческий вид, или высокомерным дураком, ошибающимся в своем статусе. Будьте терпеливы и милосердны ко всем, кто не поднял на вас руку с целью причинения вреда, ограбления или лишения жизни. С остальными негодяями не пытайтесь вести разговоры. Во-первых, они вас все равно не поймут. Во-вторых, примут ваше милосердие за слабость. В этом случае ошеломительный и бескомпромиссный ответ будет самым подходящим решением. Не проявляйте жалость или сомнения в правильности своего решения. Бог создал нас сомневающимися, чтобы мы сами принимали ответственные решения. А времена наступили такие, что безответственность для нас подобна смерти. Разведотряд нашей общины недавно вернулся из города. Вернулись не все. Трое героев исчезли там, но отряд со своей задачей справился. Мы вывезли огромный груз оружия с военных складов. Теперь наше доброе слово будет подкреплено еще одним аргументом. Давление тьмы в городе несравнимо с тем, что мы испытываем в районе общины. Радиостанции практически не работают из-за мощного фона, электроника машин глючит, GPS безбожно врет, призрачно все вокруг, ничему, что видишь, нельзя верить. Всем, кто желает пообщаться с нами на эту тему, мы готовы устроить собеседование, по результатам которого получите или не получите информацию о размещении складов и способах противодействия тьме. Мы заинтересованы в том, чтобы количество адекватных общин, способных за себя постоять, росло, а количество ничтожеств, находящихся под действием наркотиков и медицинских препаратов, сокращалось. О последних. Мы будем благодарны за любую информацию о бандах, промышляющих в ваших землях. Если есть возможность пошпионить за ними и выяснить количество и качество их оружия, будем щедры на вознаграждение. А теперь, чтобы сменить тему и добавить настроение, устроим музыкальную паузу. Спасибо жесткому диску, на котором оказалась огромная коллекция музыки на любой вкус. Обещаем, что наша радиостанция не будет придерживаться определенного музыкального стиля. У нас будет все, от Леонида Утесова и Фрэнка Синатры до последних хитов российской и зарубежной музыки. Хотя это теперь все ретро. Скажем спасибо доброму человеку, которого больше нет с нами, но который оставил память о себе в виде огромной коллекции музыки, которая теперь звучит мотивами прошлой жизни. Из динамиков старого радиоприемника «Радиотехника» раздались знакомые аккорды песни Луи Армстронга «What a Wonderful World». что в современном понимании звучало как прекрасный мир, который мы потеряли. Приемник ловил несколько радиостанций, причем на русском языке было только две. Одна из них — та самая «Новая надежда», и вторая — «Маяк», регулярно пропадающая из эфира. Видимо, дела в Москве были совсем плохи. Эта радиостанция предложила оклеивать квартиры фольгой, чтобы избежать излучения, но позже призналась, что способ оказался неэффективным и даже опасным. Фольга не оказала никакого препятствия для проникновения черного спектра, а искажающие отражения даже помогали ему вселить в людей страх. Остальные радиостанции что-то бубнили на разных языках, и понять, о чем, никому не удавалось. Хорошего знания языков не демонстрировал никто из команды, поселившейся у Белых Зорь. Максим задумался, присел на пенек, использующийся вместо стула, и взъерошил отросшие волосы. «Думаешь, нужно ли нам рисковать ради оружия или нет?» — поинтересовался Илья. «Да, как раз об этом и думаю. С одной стороны, вроде бы еще ни разу не понадобилось, и может, что и не понадобится. А с другой, мы беззащитные жертвы, с которыми можно поступить как угодно, не боясь получить сдачи. У нас же есть оружие!» Илья похлопал себя по пояснице. За ремнем у него обычно находился ПМ. «Блин, в землянке оставил!» Максим развел руками. «Даже если бы мы решили устроить перестрелку из пистолетов против автоматов и пулеметов, надеясь победить, то все равно патронов у нас хватило бы на несколько минут. У нас выбор небольшой, либо хорошая конспирация, либо хорошее вооружение. Против первого скоро зима, и дым из труб или от костра будет виден издалека. А еще у нас Филиппок стадо пасет, что тоже выдает нас потрохами. А что, если нам плюнуть на нашу самостоятельность и податься в общину у Миролюбовского водохранилища? Думаю, нас возьмут», — предложила Маша свой вариант. «Там мы будем под защитой». «Это хорошая идея», — согласился с ней отец. «Но только нам тяжеловато будет подчиняться чужому распорядку и слушать чужие приказы». «Папа, ты сравнил. Жить и подчиняться или умереть непонятно за что. Я готова переехать куда угодно, лишь бы там было ощущение безопасности». «Я тоже пока не готов переезжать». Рустам занял позицию Ильи. «Раз у них там большая община, то и враги могут появиться, а мы тут живем сами по себе, никого не трогаем. А их, глядишь, отстреливать начнут, как только они за пределами своих владений окажутся». «Да кому они нужны?» — не согласилась Маша. «Скажу тавтологию, но сейчас страшно бояться. Вражда ударит по всем, а в выигрыше останется только черный спектр». «Это когда ты думаешь обо всех людях как о нормальных», — ответил ей Рустам. «Сколько сейчас обдолбанных носится по дорогам, которым тьма не указ? У них мозги уже на бикрень съехали, они не могут прекратить употреблять, потому что сразу же исчезнут. Они подсели на химию, а без нее они уязвимы намного сильнее нас. Они обречены и знают об этом, а обреченный человек, ожидающий смерти, готов с собой утащить остальных, чтобы ему не так обидно было». «Рустам, какой ужас!» Маша сморщила носик. «Поэтому переселиться поближе к большой общине – правильная мысль». «С наркоманами мы и сами справимся, если у нас будет оружие», – ответил Максим. «Да и про войны между общинами пока еще никто не слышал. Может, в ближайшие 100 лет, если не вымрем, нам это не грозит. Я за то, чтобы сгонять к водохранилищу, узнать инфу про оружие и про то, как они справляются с черным спектром там, где он сильнее». «Это очень опасно, Максим». Маша жалостливо посмотрела на него. «До города слишком далеко, одним днем не обернетесь, придется ночевать там». «Маш, это хорошо, что мы хотим обсуждать планы на будущее, но я склоняюсь к тому, что решение все-таки надо принимать иначе. Я знаю, что оружие нам необходимо и готов рискнуть, чтобы его привести, и мне не хочется выслушивать другие мнения, сбивающие меня с толку. Жизнь меня уже научила, если есть желание, жди его скорого применения». Маша надулась и потупила взгляд. Максим хотел как-то смягчить свое выступление, но не нашел слов. Вместо этого он обратился к Рустаму. «Поедешь со мной?» «Вдвоем?» — спросил он удивленно. «Да, зачем рисковать еще кем-то? Не вернемся, Илья может смело отправляться к водохранилищу. Мы им так и скажем, чтобы они знали, что вы придете». «Ох, Максим, какой-то ты слишком стремительный!» — укорил его Илья Витальевич. Не хочешь ли еще раз все взвесить?» «Да взвесил уже», — нетерпеливо ответил Максим. «Через месяц с небольшим уже ноябрь, снега начнутся, дороги чистить никто не будет. Приспичит, а возможности съездить на машине не будет». «Сомнительная затея». Илья сжал губы и покачал головой. «Может, эти ребята с водохранилища продадут нам по бартеру? Мы им пару коров подгоним, да хоть пять. Не думаю, что один автомат будет стоить, как корова, а патроны у нас есть». «У нас патроны 7,62 от старого калаша», — пояснил Максим. «Я поговорю с ними, если они согласны на обмен, еще лучше». «Когда выезжаем?» — поинтересовался Рустам. «Завтра с утра, сегодня надо машину раскрасить, чтобы не бросалось в глаза». Баллончики с краской были добыты во второй визит в райцентр. Во время постройки землянки были внесены изменения. Плитой ОСП решили обшить деревянный каркас с двух сторон, а внутреннее пространство проложить теплоизоляционным материалом. Беспокоились, что зимой в такой землянке будет слишком холодно от промерзшей земли. Землянка была достроена буквально 3 дня назад. Под нее выкопали яму в человеческий рост размером 3 на 4 метра, подняв наверх тонны земли и корней. Основание устлали песком, на который постелили рубероид. Затем сбили каркас из досок, добытых в деревне. Теплоизоляцию нашли в строящемся доме местного предпринимателя. Там же раздобыли пластиковую дверь, делающую проект землянки более фешенебельным. Стены получились выше уровня ямы на полметра, а пологая двускатная крыша добавила еще метр. Пространство между стенами землянки и ямы заполнили землей, чтобы дожди не заливали землю вокруг жилья, покрыли рубероидом крышу с большим напуском, чтобы вода не стекала под стены. Затем землянку присыпали с головой, укрыв ее листвой и хвоей, демаскировала ее только печная труба. Внутри землянки можно было спокойно стоять в полный рост. Вдоль стен располагались кровати, добытые из деревенских домов. Все они были переделаны под 2 яруса, чтобы экономить место. В противоположной от входа стороне стояла печь и небольшой стол, на котором можно было готовить еду. Всего мест для сна было 8, 2 кровати пустовали, они были задуманы на всякий случай. Вначале в землянке было душно, сказывались сырая земля и отсутствие нормальной вентиляции. Пришлось протопить печь, чтобы немного просохли стены и оставить открытой дверь, стало немного лучше. Теперь можно было не мерзнуть в спальных мешках в автомобилях, а спать, вытянув ноги, наслаждаясь теплом, идущим от уютно потрескивающей дровами печки. Дружок исправно нес свою службу по ночам, не давая никому подобраться незамеченным. Таких случаев, если не считать бегающую по лесу дичь, еще ни разу не было. Илья подал идею успеть построить до зимы еще и баню. Проект требовал гораздо меньших затрат. Для этого требовалось раздобыть баню в деревню и перевезти ее сюда. Баня была нужна, потому что в землянке разводить сырость совсем не хотелось. Максим и Рустам проснулись по будильнику завибрировавшего телефона. Надо было собираться в дорогу. Едва они начали шуметь посудой, чтобы попить холодный кофе, проснулись все. «Куда?» — спросил Фил. «Спите вы, елки-палки!» — пробубнил Рустам. «Долгие проводы и лишние слезы!» «В город!» — ответил Максим. «Тебе, Фил, берцы привезем и камуфляж, чтобы ты был пастушком на уровне!» «Да!» Довольно согласился Филипп. Он вжился в коллектив и не казался в нем белой вороной или человеком, которым тяготились. Его дар не реагировать на черный спектр делал из него безальтернативного пастушка. Ему нравилось пасти, он не уставал от однообразия, самозабвенно гонял коров с места на место, водил на водопой строго по часам и приводил стадо на вечернюю дойку, где коров доили уже всей командой. Фил загорел, обветрился и поправился. Маша подошла к столу, появившись в пятне света от телефонного фонаря бесшумно, как привидение. «Ух ты, Мария!» Рустам взялся за сердце. «Если б не здесь это было, давно бы исчез!» «Ребята, я вас прошу, не рискуйте понапрасну!» Она пристально посмотрела на Максима. «Ничего не имеет ценности, кроме жизни!» «Маш, обещаем, что будем осторожны!» Максим взял ее за руку и погладил ладонь. Раньше он так не делал, но в это утро подумал, что если поездка пойдет не по плану, он больше никогда ее не увидит. Придумайте себе заботу, и время без нас пройдет незаметно. Маша не отдернула руку, напротив сжала ладонь Максима. Этот жест имел глубокий смысл, и Максим его понял, отчего ему стало немного не по себе. До сего утра их отношения были дружескими, а тут вдруг такое яркое однозначное проявление симпатии. Максим даже покраснел, к счастью, плохое освещение не выдавало его состояния. «Считайте нас с Рустамом охотниками на мамонтов. Каково было бы, если бы жители пещеры отговаривали их идти на охоту?» Максим выкрутился как смог, чтобы унять смущение. «Я больше не отговариваю вас, просто хочу знать, что вы не будете строить из себя героев», — тихо произнесла Маша. Ее голос дрогнул, Максим смутился еще сильнее, совершенно не зная, как реагировать в таком случае. Он начал делать вид, что собирается. «Рустам, закругляйся уже, скоро обед, а мы еще не выехали», — поторопил он напарника. Через минуту они стояли у внедорожника, раскрашенного зеленой и коричневой краской, закрасили даже хромированные диски, чтобы они не отсвечивали на солнце. Провожать высыпали все, начали обниматься. Максим обнял Машу нежно, совсем не дружески, и поймал заинтересованный взгляд ее отца, успевшего отметить этот момент. «Ладно, все, мы поехали». Максим сел за руль. Дизель заурчал на весь лес, затихая по мере прогревания. Помахав оставшимся в лагере, Максим тронулся в путь. Дружок проводил машину до опушки, затем вернулся. «Я не понял, вы что, решили с Марией начать отношения?» Рустам тоже заметил лирические моменты прощания. «Не знаю, до сегодняшнего утра ничего такого не собирались», ответил Максим, не собираясь комментировать то, в чем он сам не смог разобраться. Глаза цеплялись за окружающий пейзаж, пытаясь заметить в нем отличия, предупреждающие об опасности. Как только пересекли границу точки Лагранжа, сразу появились черные тени. На ветвях, на электрических проводах повисли черные полотна, проецирующие страх в голову человека через зрительный нерв. Максим игнорировал происки тьмы, выискивая следы человеческой деятельности. Они были только на проселочной дороге, за месяц по ней проехали 3 автомобиля, следы их покрышек остались только там, где поверхность была сырой после дождей. Эти глухие места искатели приключений не жаловали, и это внушало спокойствие. Зима должна была полностью прекратить их вылазки в силу отсутствия дорог. Максим не стал озвучивать вслух доводы против своей идеи пополнить арсенал, потому что доверился предчувствиям, которые никогда не обманывали. Соседская деревня встретила их запахом дыма. В центре села стоял дом, из трубы которого поднимался дым и стлался в сторону дороги. «Вот мы их сейчас испугаем», — предположил Рустам и посмотрел в окно. Неожиданно он пригнулся ниже оконной линии. «Гони скорее!» — попросил он Максима. «Что там?» Максим не успел заметить того, что увидел Рустам. «Там мужик с автоматом или карабином в нас целился!» «Вот и напугали, сами чуть не обделались!» Усмехнулся Максим, глядя в зеркало заднего вида. Мужика с оружием он не увидел, Рустам выпрямился и выдохнул. «Ты прав, Макс, оружие надо! Без него мы сразу из королей в пешки превратились! Руби кто хочешь! Где он его раздобыл, зараза?» «Может, охотник?» — предположил Максим. «Может. Как же он тут живет под постоянным давлением спектра? А вдруг он глухой?» Максим усмехнулся. Рустам посмотрел на него внимательно и ничего не ответил. Вместо этого сунул указательные пальцы себе в уши. Вынул и снова вставил. Максим сразу догадался, что его предположение, сказанное в шутку, может оказаться и не таким уж бесполезным. «Работает?» — спросил он. «Я бы не сказал, что совсем работает, но как будто фильтрует», задумчиво ответил напарник, не прекращая эксперимент. «Подержи руль», — попросил Максим. Когда Рустам ухватился за него, он закрыл уши пальцами. Чернота, будто лишившись подпитки, ослабла, стала выглядеть более эфемерной и не такой опасной. «Это работает», — согласился Максим. «Вкупе с другими способами мы можем ослабить черный спектр до безопасного уровня. Если мы еще и смотреть не будем, то победим его в одну калитку». Рустам довольно засмеялся. Неожиданное открытие прибавило ему позитивного настроения. «Хороший знак, поездка будет легкой». Он поплевал через плечо и постучал по пластику панели. Они подъехали к перекрестку с трассой. С последней поездки здесь ничего не изменилось. Те же машины, ощерившиеся открытыми дверными проемами, в которых любила прятаться тьма. Разве что серости добавилось из-за пыли, прилипшей к машинам после дождей. Максим выехал на перекресток не сразу, долго всматривался в дорожную ленту, уходящую в обе стороны. Убедившись, что ничего угрожающего в поле зрения не видно, он надавил на газ и бойко понесся в сторону Миролюбовского водохранилища. Рустам бросил взгляд на него, выражающий иронию. Максим постоянно просил его не гнать быстро. В эту сторону они ехали впервые. Ситуация на дороге здесь принципиально не отличалась от той, что была в сторону города. Те же опустевшие машины, встречающиеся по дороге, целые, пострадавшие, улетевшие в кювет. Пародийно смотрела ситуация с автомобилем ГИБДД, напротив которого замерли несколько легковушек. Он смотрелся, как пастуший пес перед отарой овец. Максиму вообразилось, как он включает крякалку и иллюминацию, расшугивая испуганные легковушки. «Давай гаишную тачку проверим», — предложил Рустам. «Да уж проверили, пойди до нас». Максим не стал останавливаться. «Чего мы там найдем? Жезл или еще один ПМ?» «Ладно, гони дальше», — согласился Рустам. Километров через пять от этого места автомобильная дорога сошлась с железнодорожными путями. На них стоял замерший товарный состав. Рустам начал считать. 63 вагона», — досчитал он. «Интересно, что он везет?» «А что бы тебе хотелось?» — спросил Максим. Рустам пожал плечами. «Не знаю. Раньше я машину хотел классную, как это, огромный телевизор, дорогой смартфон. А теперь мне этого не надо». «Женщину можно было бы, но их в товарниках не возят. Да и не забыл я пока жену свою». Он вздохнул. «Тоскую иногда по ней и сыну. Знаешь, что я хочу?» «Что?» Максиму стало интересно. «Праздника, чтобы стол накрыть, салаты сделать, пельмешка, шашлычка, канапешек и водки с мороза, чтобы бутылка льдом покрылась. Сидеть в компании, болтать ни о чем и потихоньку надираться. А утром пивка и в баньку, а потом опять пивка с сушеной рыбкой и сериал смотреть до самого вечера про полицию или, наоборот, бандитов, без разницы». «Это ностальгия», — предположил Максим. «Да», — согласился напарник. «Так бывало у меня на Новый год, на мой день рождения, жены, сына и еще пару раз. В другие разы она ругалась, отучила меня от ненужных праздников. Так было даже интереснее». Рустам вздохнул, его глаза слегка увлажнились. «О, Максим, встречка!» На встречной полосе, километрах в полутора от них, показалась красная машина. Она свернула на обочину и остановилась. «Что делать?» — растерялся Максим. «Я бы не останавливался. Чего они встали, гаденыши? Максим, съезжай в кювет, объедем их под дорогой. Если кинутся за нами, будем знать, что это плохие парни». Максим медленно скатился с дороги и, прикрываясь полотном, миновал красный автомобиль. Отъехав примерно на километр, немного удалился от трассы, чтобы увидеть, что предпринял экипаж встречной машины. Красная точка стремительно скрылась за поворотом. Видимо, ее экипажу эта встреча тоже далась нелегко. Максим посмотрел на Рустама и застал его засунутыми в уши пальцами. «Когда я буду рулить, ты тоже сможешь так делать!» — произнес он громко. Это размешило Максима. Смех очистил чувство от нервного напряжения, готового вылиться в страх. «Не вынимай, пока я не передам тебе руль!» Не переставая смеяться, пошутил он. Рустам, естественно, не выполнил его просьбу. «Вот раньше как было? Ну, встречка и встречка, а сейчас? Штаны можно наложить. Был бы у нас броневичок, не так страшно было бы на дорогу выезжать. Соляры на него не напасешься, а так вещь хорошая», — согласился Максим. Больше до самого водохранилища им никто не препятствовал. Появилась даже мысль, что люди намеренно не пользуются трассой, выбирая менее значимые дороги или вовсе проселки. Артерия, питающая регион до катастрофы, воспринималась теперь как место для людей, от которых стоило держаться подальше. Эпизод с красной машиной этот вывод только подтвердил. На дороге каждый боялся всех. На повороте к водохранилищу стоял дорожный знак «Миролюбовское водохранилище», а под ним была приписка, сделанная недавно через трафарет белой краской «Территория мира». Однако в условиях суровой действительности это воспринималось не как констатация, а как предупреждение о том, что здесь лучше вести себя мирно. Через пару километров по грунтовке парни наткнулись на мощный блокпост. Дорогу преграждали бетонные блоки, выложенные в шахматном порядке, а объезду препятствовали железные ежи, выставленные в ряд от леса и до леса. За блокпостом стоял вкопанный по башню БТР, ствол КПВТ смотрел прямо в лобовое стекло их машины. К водительской стороне подошел мужчина, держа обе руки поверх автомата, висящего на ремне. «Шалом, ребятки! С чем пожаловали?» — спросил он, заглядывая в салон. «Радио ваше поймали, вот и приехали разузнать подробнее», — ответил Максим. «А, понятно. Багажник открой». Мужчина цепким взглядом пробежался по лицам Максима и Рустама. «Оружие есть с собой?» «Пистолеты», — признался Максим. «Пистолеты», — усмехнулся мужчина. Он перешел к багажнику, поднявшемуся на сервоприводах. Осмотрел огромное пустое нутро машины, поднял коврик, отогнул обшивку, заглянул под днище и вернулся к водительской двери. «Значит так, хлопцы, вам здесь никто и ничто не угрожает. Выньте обоймы из оружия и выщелкните, если остался патрон в стволе. Заряженным оружием у нас запрещено ходить. Езжайте еще с километр, там встретите второй блокпост. Они вам скажут, с кем пообщаться. Давайте, пока». Мужчина махнул рукой, пропуская машину. Максим тронулся вперед, аккуратно объехал блоки и поехал дальше. Лес закончился, открылась гладь огромного водохранилища, по поверхности которого к берегу катились барашки невысоких волн. «Красота!» — произнес Рустам. «Чувствуешь, тьма пропала?» «Да, чувствую». Максим тоже заметил, как пропало ощущение прессинга. Следующий блокпост находился в домике со шлагбаумом. Максим остановился перед ним и посигналил, потому что никто не вышел им навстречу. Вскоре из домика показался заспанный толстяк. Он был без оружия или же просто забыл его взять. «Здорово!» Он подошел и заглянул в салон. «Кто такие?» «По радио сказали, что мы можем получить у вас ценную информацию касаемо оружия и противодействия черному спектру». «Вы что, так и приехали сюда вдвоем?» — спросил он удивленно. «А что такого? На дороге свободно, ни души». «Молодые, глупые и смелые. Только два дня назад, в 10 километрах от нас, слышали перестрелку. Молотились все подряд». «Мы ничего такого не видели. На дороге только брошенные машины». «Повезло. Лучше такого не видеть. Хотелось бы верить, что отношения выясняли все эти медикаментозные банды, от которых житья нет. Поклонники тьмы и еще сектанты чертовы». «Которых страховщиками называют?» Вспомнил Максим о том, что им рассказывали месяц назад в райцентре. «Да, они самые. Вроде пропадали, а теперь снова появились. Вы сами-то не под кайфом? В глаза смотри». Толстяк посмотрел зрачки Максиму, затем Рустаму. «Вроде нет». Он поднял вручную шлагбаум. «Вон, в той палатке у нас человек сидит, который ответит на любые ваши вопросы. Или не ответит, если вы ему не понравитесь». «Спасибо». Максим поехал дальше. «Тройной кордон!» — усмехнулся Рустам, глядя в зеркало на толстяка, смотрящего в корму их машины. «Сразу видно, проблем хапнуть уже успели, не то что мы. Это да, не манерничают». Возле палатки стоял УАЗик, пикап и старая шестерка, подкрашенная кисточкой. Внедорожник напротив этих машин, на котором приехали Максим и Рустам, смотрелся городским пижоном на сельской дискотеке. Парни покинули машину, поставив ее на сигнализацию, и подошли к открытому проему палатки. «Тук-тук!» — произнес Максим, потому что постучать было некуда. «Заходите!» — раздался женский голос. Максим пригнулся и вошел. Глаза не сразу привыкли к сумраку внутри, только спустя несколько секунд он разглядел обстановку и единственного человека, женщину в ее окружении. Она сидела за компьютерным столом, на нем действительно стоял и светился работающим экраном монитор. По бокам от стола стояли шкафчики и столики, которые явно были здесь для чего-то нужны. «Вы кто?» — спросила женщина. «Мы слушали ваше радио, вы сказали, что готовы поделиться информацией, как раздобыть оружие в городе», — произнес Максим. «Так, давай ты». Женщина кивнула в сторону Максима. «Фио, дату и год рождения, школу, вуз, все, что заканчивал». Максим назвал, женщина вбила куда-то эти данные и через несколько секунд назвала имена родителей Максима. «Да, это были мои отец с матерью». «Сожалею, но мы тут все кого-нибудь потеряли. Давай следующий». Она кивнула в сторону Рустама. Тот назвал все, что она просила. Женщина проверила информацию по нему, изобразив явное неудовольствие после ее получения. «Слушай, друг, ты не тот человек, которому можно доверять ценную информацию. Слишком много провинностей за тобой. Извините, но я не смогу передать вам информацию об оружии». «Извините, но он нормальный парень», — заступился Максим. «Мы уже 2 месяца вместе, и не было ни одного повода усомниться в его нормальности. Я ручаю за него чем угодно». «И чем же? Мы не банк, описывать имущество не будем». «Мой ответ — нет и точка». «Ладно, я предвидел, что могут возникнуть сложности». Максим полез в карман. Женщина напряглась и положила ладонь на рукоять пистолета, висящего у нее в кобуре. «Не беспокойтесь, я не угрожаю вам, совсем наоборот». Он вынул лист бумаги, на котором была начерчена карандашом идеально скопированная схема излучателя, но только ее половина. «Это схема устройства излучателя, гасящего черный спектр, вернее, только часть. Я предлагаю обмен, вы нам даете информацию об оружии, а мы вам полноценную схему, но только после того, как мы убедимся, что вы нас не обманули». Женщина бросила на Максима оценивающий взгляд. Подошла к устройству, похожему на старинный телефон, покрутила жужжащей ручкой и сняла трубку. «Леонид, это Алла, подойдите ко мне в палатку срочно». Она положила трубку. «Если вы аферисты, ребята, то вы просчитались, мы тут не в бирюльки играем». «С чего вы взяли?» — искренне изумился Максим. «Насчет работоспособности устройства гарантировать ничего не могу. Я скачал ее из интернета незадолго до того, как рухнул сервак, на котором был форум с этой темой. Мужик, который ее выложил, многое знал про черный спектр». «Ладно, подождем нашего технаря, что он скажет». Через минуту явился невысокий лысый мужчина в старом потертом костюме и ботинках на босу ногу. Он вопросительно оглядел визитеров, затем прошел к Алле и по-мужски с ней поздоровался. «Здравия желаю, хотели видеть?» — спросил он. «У парней?» — она кивнула в сторону Максима. «Кусок схемы излучателя, который якобы подавляет черный спектр. Не глянешь, как эксперт». Мужчина иронично цыкнул. «У этих схема? Давай посмотрим». Алла положила на стол листок и направила на него свет фонарика. Леонид пригнулся, надел очки и, сморщившись, будто это повышало концентрацию внимания, принялся ее рассматривать. Он долго водил пальцем по дорожкам, произносил вслух технические термины, словно заклятие техномагии. «А где недостающая часть?» — спросил он, полуобернувшись к парням. «В надежном месте», — ответил Максим. «Мадам не хочет нам помочь добровольно, поэтому мы решили купить информацию об оружии». «Я ничего не понимаю». Леонид смешался. Вопрос явно находился не в его компетенции. «Ребята, выйдите, пожалуйста, я вас позову», — мягко, но настойчиво попросила Алла. Максим и Рустам покинули палатку. За ее тканью начался оживленный разговор, но расслышать детали не удавалось. Ясно, что Алла хотела быть уверенной, что ее не обманывают. Подобное изобретение, окажись оно рабочим, могло бы серьезно изменить ситуацию, связанную с черным спектром. Передвигаться где угодно, испытывая при этом безбоязненно любые чувства, дорогого стоило. К тому же это изобретение могло стать основой успешного бизнеса. «Зайдите!» — громко попросила Алла. Максим и Рустам снова оказались внутри палатки. «Ребята!» — начал Леонид. «Без недостающей части схемы сложно сделать заключение о работоспособности устройства. Алла не хочет, чтобы вы ее обманули». «Алла!» Максим обратился сразу к ней, понимая, что вопросы будет решать только она. «Мы раздобудем оружие, поможете вы нам или нет, но было бы лучше, если бы мы начали наши отношения с позитивных моментов. Вам еще собирать сторонников вокруг себя». «Надо же, стратег малолетний». Алла посмотрела на Максима с уважением. «Торгуешься до последнего? Ладно, поверю вам. Как и когда вы отдадите нам вторую половину?» «По возвращении из города». «А если не вернетесь, хотелось бы иметь гарантии». Нам тоже хотелось бы иметь гарантии, что вы не собираетесь нас утилизировать». «Так, тупичок». Алла задумалась. «Обидно будет, если изобретение, способное спасти мир, исчезнет вместе с вами. Надеюсь, вы подумали об этом». «Подумали», — успокоил ее Максим. «Схема не в одном экземпляре. Если мы не вернемся из города, к вам приедут люди, которые попросят у вас убежище. С ними будет полная схема. А если мы вернемся, удовлетворенные результатом поездки, с уверенностью, что вы нас не пытались обмануть, сами приедем с недостающей частью схемы». «Ясно. Значит, у вас небольшая группка, которая решила выживать самостоятельно. Героический поступок, но глупый. В сообществе таком, как наше, вам было бы намного проще. Твои бы способности нам не помешали, Максим». Алла подчеркнуто сделала акцент на имени, чтобы проявить уважение. «Спасибо». Максим немного смутился. «Как только мы поймем, что не способны выживать своим коллективом, непременно воспользуемся вашим предложением». «Ладно, слушайте и запоминайте». Алла пригласила парней к монитору, открыла на нем карту и рассказала о военном складе, расположение которого в мирное время являлось большим секретом. Учитывая, сколько человек, владеющих им, пропало, то секрет получался практически абсолютным. На тот момент, когда группа из этой общины приехала к нему, там не было и намека на попытки его разграбить. Если бы не чудовищное давление тьмы, стоившее им исчезновение трех человек, можно было бы оставить здесь пост. Алла предполагала, что территория вокруг склада безжизненная в радиусе нескольких километров, но посоветовала не расслабляться. Тьма в тех краях не прощала ни единой слабости. «Затычки в уши — первое дело». Алла показала оранжевые беруши, лежащие у нее перед монитором. «Мы уже сами до этого додумались», — похвастался Рустам. «А еще басы на полную тоже помогает». «Серьезно?» — удивилась Алла. «Да», — подтвердил слова напарника Максим. «Аппарат, который вы утаиваете, случайно не музыкальный?» «Вроде нет», — неуверенно ответил Максим. «А какое оружие на складе имеется?» «Любое. Склад принадлежит ФСБ. От ПМов до ручных огнеметов имеется все. Только у меня просьба. Не приведите туда хвост, а когда будете уезжать, сделайте это незаметно. Я понимаю, что скоро рынок наводнится оружием по-любому, но лучше было бы, чтобы мы сами не приставили пистолет к своему виску». «Конечно, мы тоже не заинтересованы в том, чтобы вокруг нас промышляли вооруженные банды», — согласился Максим. «Кстати, на второй день после начала катастрофы я был возле церкви, у которой звонили колокола. Во время звона тьма отступала». «Ты предлагаешь поставить здесь церковь?» «Всего лишь колокола. Мало ли как двинется в следующий раз точка Лагранжа». «Мы подумаем об этом», — пообещала Алла. «Ну, запомнили адрес?» «Вроде. Давайте я сфоткаю экран на случай, если связь со спутниками исчезнет». «А ее там и нет. Сигналы в 1 Гц тонут в черном спектре, так что ехать придется по памяти». «Спасибо, что предупредили», — поблагодарил Максим. «Удачи вам и ждем схему». Алла протянула руку. «Спасибо, мы свое слово держим». Максим пожал ее узкую ладонь. Затем Алла протянула руку Рустаму. «Не обижайся на меня», — попросила она его. «Я и не думал. Все, что вы читали обо мне, это в прошлом, в очень далеком прошлом». Парни вышли на улицу. Возле палатки собрался народ человек 10. Наверное, им тоже хотелось переговорить о чем-то с Аллой. За руль внедорожника теперь сел Рустам, как и договаривались раньше. Максим занял пассажирское сиденье, достал телефон, открыл снимок карты, чтобы изучить подъезды к складу. Он знал город хорошо, но подумать не мог, что в том месте, которое указала Алла, находится склад с оружием. Ничем не приметная промзона. Внедорожник миновал блокпосты, на которых их больше не останавливали, выехал на трассу и помчался в сторону города. Дорога была все так же пуста. Рустам, не стесняясь, надавил на гашетку. Мощный дизель ускорился без всякой задержки, сказывалось облегчение конструкции. Примерно через пару километров от поворота на водохранилище, пропустив бешено несущийся автомобиль, из леса выехал японский пикап, оборудованный для серьезного бездорожья, и направился за ним следом, сохраняя дистанцию.